Глава 14. После столь наглого вторжения Клауса в нашу квартирку, ранее казавшуюся оплотом спокойствия, я не чувствовала себя в безопасности. Бывший жених изменил поведение столь неожиданно, что я даже не вспомнила, что являюсь хоть и слабым, но магом, а значит, могу дать какой-то отпор. Впрочем, даже если бы я попыталась применить эти знания, у Хайнриха-младшего амулетов против магических воздействий немерено, так что еще неизвестно, что случилось бы, не будь рядом Аниты. Обои мы с ней доклеили. И в комнатке стало совсем уютно, но это не радовало. Одна только мысль, что рыжий нахал опять заявится непрошенным, приводила в ужас. И зачем только папа дал ему мой адрес? Ведь наверняка понимал, что ничем хорошим визит не закончится. Я вздрагивала от каждого шороха. А когда постучали в окно, буквально подпрыгнула на стуле и в ужасе развернулась. Увиденное напугало меня еще больше. За окном висел Рихард. В зубах у него почему-то торчала роза. Неужели Клаус засел внизу? Какой ужас! Но зачем карабкаться по стене, подвергая свою жизнь опасности? Лучше бы позвал стражников. Как романтично! Томно вздохнула Анита. «Ты впускать его домой собираешься?» Я бросилась открывать окно, недоумевая, чего вдруг подруга посчитала эту ситуацию романтичной. «Интересно, как бы ей понравилось, если бы ее мужу пришлось прятаться от ее воздыхателя?» «Да и о Рихарде я лучше думала. Он не казался столь трусливым». «Надо было стражников позвать!» сказала я сразу, как открыла окно и ухватила его за руку. «Зачем?» — слаженный хор голосов мужа и подруги удивил до невозможности. «Как зачем? Не пришлось бы по стене лезть. Рихард, ты понимаешь, что это опасно?» «Да чего опасного-то?» — недоумевал он и попытался вручить мне цветок. «Плющ здесь крепкий и очень удобный для лазания». «А если бы он от стены оторвался?» — продолжала настаивать я. Страшно представить, что могло случиться. Меня Вольф подстраховывал. Кстати, он высунулся в окно и крикнул. «Здесь Анита, поднимайся». «По стене?» — в ужасе спросила я. «Зачем по стене? По лестнице поднимется». «А как же Клаус?» «Какой еще Клаус?» «Ой, не могу!» — расхохоталась Анита. «Рихард, она решила, что ты в окно полез, так как испугался ее бывшего второго жениха». «С чего это вдруг?» — удивился он. «Так этот Клаус сегодня приходил и угрожал Иве», — сдала меня подруга. «Анита, я же просила не говорить», — возмутилась я. «Еще не хватало вмешивать в эту историю Рихарда. Я сама виновата в том, что случилось. Мне и отвечать за все». Но надежды, что он забудет о сказанном подругой, не было никакой. «А подробнее?» Голос мужа не предвещал ничего хорошего. «Зачем тебе подробнее? Нет там ничего интересного», — ответила я и укоризненно посмотрела на Аниту. «Еще как есть», — не сдавалась та. «Он же пообещал, что ты сама к нему прибежишь и извиняться будешь». Возмущаться приходилось молча. Сказать в свое оправдание было нечего. Иначе придется пояснять и то, почему все случилось. Что папа собственноручно пытался меня приворожить к данному типу рыжей наружности, а тот посчитал, что это удалось. Поведение на свадьбе сестры теперь казалось верхом глупости. Устроили бы Хайнрихе скандал, так все равно встретились они со мной уже после похода Барбары с Юргеном в храм. Поэтому разрушить ничего бы не смогли. Зато как гости долго бы вспоминали о свадьбе сестры. Правда, папина репутация пострадала бы очень сильно. Но мне кажется, что от нее и так мало чего осталось после всех его оглушительных неудач. Разве что маму было бы жалко. Она всегда так переживает внутрисемейные неприятности. «Иви, так что все же случилось?» — спросил Рихард. «Ничего такого», — начала оправдываться я. «Не волнуйся, я сама справлюсь. Ты не должен в это лезть». «Не справишься ты сама», — заявила Анита. Но тут, слава богине, наконец появился Вольф. И сразу начал восхищаться нашими обоями. Я радостно его поддержала, усиленно нахваливая его невесту. И разговор ушел с темы для меня неприятной. Но по взглядам, которые бросал на меня Рихард, становилось понятно, что он ничего не забыл и просто откладывает разговор до того времени, когда мы останемся вдвоем. Так оно и вышло. Как только он закрыл дверь за Анитой и Вольфом, сразу развернулся ко мне и потребовал: «Рассказывай». «Что?» Я похлопала глазами, показывая полное недоумение. «Почему ты подумала, что я испугаюсь твоего жениха?» «Это, знаешь ли, несколько оскорбительно», — заявил он. «А что я должна была подумать, увидев тебя в окне?» Перешла я в наступление. «Зачем нужно было так рисковать?» «Я хотел сделать тебе что-нибудь приятное», — смущенно ответил он. «Оставив меня вдовой?» — саркастически уточнила я. «На родине моей матери влюбленные часто доказывают свои чувства, забираясь в окно любимой», — пояснил он. «Вот я и подумал, почему бы не попробовать? Вдруг оценишь?» «Я очень испугалась, когда тебя увидела», — призналась я. «Расстояние до земли вон какое! Здесь можно и не отделаться сломанной ногой!» «Но ведь ничего не случилось», — парировал он. «Со мной! А что здесь с тобой произошло?» «Это мое личное дело», — отрезала я. «Я не хочу тебя впутывать». «Ты меня уже впутала», — заявил он. «Когда за меня вышла? Хотела ты этого или нет, теперь неважно. Теперь уже это наше внутрисемейное дело. Поэтому я должен знать, кто именно приходил и чем именно тебе угрожал». «Рихард, давай все же про это не будем, а?» — неуверенно попросила я. «Это даже больше касается не меня, а моего отца». «А давай будем», — непреклонно сказал он. «Тем более ты с чего-то решила, что я так испугался угроз, что на стенку полез, лишь бы удрать. Я, к твоему сведению, еще никогда ни от кого не бегал». Выглядел он при этом очень оскорбленным. Таким я его раньше не видела. Запомним, гордость моего мужа задевать нельзя. «Рихард, ты хочешь узнать тайны моего отца, а я твоего даже не видела». Попыталась я перевести разговор. «Вот представь, что я сейчас начну секреты твоего отца выспрашивать». «Я к делам моего отца никакого касательства не имею», — резко ответил он. «И иметь не собираюсь. Я порвал с ним всякие отношения, так как считаю его виновным в смерти матери». «Он что, ее убил?» — только и смогла сказать я. «Пожалуй, на таком фоне мой папа будет выглядеть совершенно безгрешным. Уж на его совести ничьей смерти нет, насколько мне известно». «Нет, но не сделал ничего, чтобы ее спасти, а мог», — ответил Рихард. «Хотя и утверждал, что это не так. Общение с ним тебе не грозит. Так что вернемся к твоему отцу». «Общение с ним тебе тоже не грозит», — заметила я. «Ты ему не понравился, и он вряд ли появится здесь в ближайшее время». «Иви, даже твоя подруга считает, что ты не справишься», — сказал он. «Не тяни время, рассказывай, что не так с твоим отцом. Обещаю, от меня никто ничего не узнает». Он не сводил с меня внимательного взгляда, и мне вдруг так захотелось довериться. Сколько можно держать все в себе? Останавливали лишь размышления, что он после этого подумает обо мне, да и обо всей нашей семье, не слишком хорошо. Я отнекивалась, с каждой минутой чувствуя, что полная капитуляция все ближе. Рихард отступать не собирался. Он твердо был намерен добиться ответа сегодня. «Мой отец очень невезуч в сделках», — наконец сдалась я. «Он умудряется потерять деньги даже там, где это кажется невозможным, но при этом считает себя гениальным дельцом. Дедушка в свое время вынужденно отстранил его от производства после того, как папа не только внес изменения, чуть не приведшие к аварии, но и заключил весьма сомнительные договоры, последствия которых деду пришлось расхлебывать несколько лет. Отец тогда страшно обиделся. Кричал, что его недооценили, и ему выделили капитал для торговли. Весьма приличный, надо сказать. Я замолчала. Рассказывать дальше не хотелось. «Так понимаю, что этих денег у него не осталось?» Пришел на помощь Рихард. «Но не вижу пока никаких оснований для угроз со стороны твоего бывшего жениха. Как его, кстати, зовут?» «Клаус Хайнрих», — ответила я. «Да, ты прав. Денег у отца не осталось, и он начал занимать у знакомых все более крупные суммы под гарантию возврата дедом. Сначала дед действительно возвращал, а потом заявил, что больше не будет. И пусть отец выкручивается сам, как может. Я предполагаю, что после этого отец начал занимать под наследство, тем более что болезнь деда прогрессировала, и вылечить его никто не мог. Но после каких-то сумм занимать под это перестали. Ведь наследство предполагалось хоть и большое, но не бесконечное. Я опять замолчала и поскребла ногтем незамеченное ранее пятнышко от клейстера на столе. Оно поддалось настолько быстро, что даже паузы никакой не получилось. Я вздохнула. Начиналась самая неприятная часть рассказа. «Я тебя слушаю», — напомнил о себе Рихард. «Тогда он занял деньги у Хайнрихов под меня», — продолжила я рассказ. «В каком смысле?» — пораженно спросил муж. «Пообещал, что я выйду за Клауса», — пояснила я. «Оказывается, младший Хайнрих в меня влюблен давно. А старшего я устраивала в качестве алхимика. У них косметическая фабрика, поэтому пригодился бы бесплатный специалист». «Что-то я не заметил, чтобы ты была особо послушной дочерью», — усомнился Рихард. «Как твой отец собирался заставить тебя выполнить это условие?» «Да эти Хайнрихи, разве они не понимали, что от одного желания твоего отца ничего не зависит?» «После оглашения завещания я была в таком шоке, что попробуй они меня сразу в храм отвезти, так, наверное, и согласилась бы», — заметила я. «Но теперь-то ты стала моей женой». «Папа догадался, на каких условиях я за тебя вышла. Он меня хорошо знает», — ответила я. «И пообещал Клаусу, что я выйду за него сразу, как разведусь. А чтобы это гарантировать, попытался мне подлить любовное зелье, выданное Хайнрихами». «Твой отец подлил тебе любовное зелье?» В голове Рихарда эти понятия «отец» и «любовное зелье» совмещаться никак не хотели. «У него ничего не получилось, так как на мне было кольцо-артефакт, тобой подаренное», — торопливо добавила я. «Но тут я сильно сглупила, согласившись подыграть папе и сделать вид перед Клаусом, что зелье подействовало». «Зачем?» «Чтобы избежать скандала на свадьбе сестры». «Да и проверить хотела», — потупилась я. «Ты на мои взгляды не реагировал. Вот и...» «Руку ты об него отбила?» «Нет», — покрутила я головой. «Просто мне показалось, что одного инора для проверки мало, и я пару взглядов на Гюнтера бросила, который мой первый жених». «А на него-то зачем?» — устало спросил Рихард. «Если ты уже поняла с Клаусом, что работает». «Он про тебя гадости говорил», — пожаловалась я. «Вот я и не выдержала». «А лучше бы ты выдержала», — заметил муж. «Поверь, я за себя сам постоять могу». «И все же, почему этот Хайнрих уверен, что тебя получит?» «Не знаю. Думаю, у них есть что-то компрометирующее отца. Я не спросила, да и при Аните он ничего не сказал бы. Знаешь, я ужасно испугалась, когда он неожиданно изменился и стал таким грубым». Я прикусила нижнюю губу, больше всего боясь разреветься. «Да что это такое? Похоже, совместное проживание с Рихардом превращает меня в истеричную барышню, рыдающую по малейшему поводу. Что теперь он думает о моих родных и о моем поведении? Мне страшно даже представить». «Иви, давай договоримся», — мягко сказал Рихард. «В следующий раз ты ты сразу рассказываешь, а не пытаешься справиться сама. Дать отпор твоим бывшим женихам у меня получится намного лучше, чем у тебя. Думаю, что я смогу объяснить им более убедительно, почему не следует приставать к моей жене. И с твоим отцом стоит поговорить, чтобы он тебя больше не вмешивал в свои дела. «Рихард, я ведь и сама виновата», — покаянно сказала я. «Но ты уже обещала ни на кого так больше не смотреть». Он улыбнулся и обнял меня. Я все-таки не удержалась и разревелась. И чувствовала, как уходили слезы, а приходило облегчение. И что-то внутри, уже давно зачерствевшее, трескалось, выпуская нежный тоненький росток. Кто знает, что из него вырастет? Да и вырастет ли вообще? Казалось, я могу стоять в объятиях Рихарда бесконечно. Но нашу идиллию разрушил стук в дверь. Первая мысль была, что Клаус все-таки вернулся. Собственного испуга я устыдилась тут же. Не тот Хайнрих младший человек, чтобы теперь прийти без серьезной поддержки. Так что я собралась силами, оторвалась от мужа и направилась впускать нежданного гостя. «Постой!» — остановил меня Рихард. «Открою я!»